Похоже, мистер Яруаши заинтересован в проклятых Мита. Дофламинго посмотрел на Яруаши. Яруаши спокойно кивнул. Вроде того, в глазах Яруаши, проклятый Мита, конечно же, был гораздо интереснее обычного, ведь он хотел приобрести Мита для украшения и развлечения, а не для битв. Хм, Дофламинго тайно решил, что сразу же после возвращения задействует по максимуму все свои связи в теневом мире и мировом правительстве, чтобы как можно скорее найти проклятый Мита класса Сайдзё Эвадзамана. Он не мог позволить себе упустить возможность оказать услугу человеку вроде Яруаши. Дофламинго лучше, чем кто-либо другой, осознавал, насколько важны подобные связи. Через некоторое время, после ряда относительно обычных лотов, на сцену выкатили небольшой деревянный столик, накрытый шелковой красной тканью. На тонком дорогом шелке лежал фрукт причудливой формы, сразу же приковавший к себе взгляды множества людей. В новом мире, второй половине Гранд Лайн, даже обычные люди были неплохо осведомлены о дьявольских фруктах. Многочисленным людям, собравшимся в аукционном доме, было достаточно лишь беглого взгляда на эти причудливые узоры, чтобы распознать дьявольский фрукт. Судя по всему, это дьявольский фрукт типа парамеция. Стусси задумчиво погладила подбородок. Как член СП-0, она имеет очень глубокое понимание дьявольских фруктов. Хотя она не способна с первого взгляда распознать, что это за дьявольский фрукт, но определить тип не составило особого труда. Итак, следующим лотом, как вы уже поняли, будет редчайший дьявольский фрукт. Хотя после его поедания вы будете прокляты морем, но получение огромной силы определенно стоит того. Ведущий громко представил следующий лот. Этот дьявольский фрукт был главным и последним лотом сегодняшнего аукциона. Стартовая цена этого лота составляла 100 миллионов белли, что является базовой ценой для дьявольского фрукта. Изначально предполагалось, что этот дьявольский фрукт будет преподнесен небесным драконом в качестве дани, но не так давно святая земля Мариджа была полностью уничтожена, а большинство небесных драконов познали боль и покинули этот мир, поэтому поставки золота и разнообразных драгоценных предметов со всего мира в качестве дани практически полностью прекратились. Многочисленные обедневшие страны-участницы мирового правительства, конечно же, не осмеливались делать никаких громких заявлений, но многие мирные жители тайно почитали и проповедовали имя путешественника, потому что прекращение сбора дани из-за уничтожения святой земли Мариджа было равносильно спасению их бедных и истощенных стран. В глазах многочисленных влиятельных сил этого моря путешественник был ужасающей фигурой, но для большинства бедных стран Яруаши стал благодетелем, которого тайно почитали и восхваляли многие люди. Согласно известной информации, этот дьявольский фрукт именуется Мэра-Мэра-Номи. После его поедания вы обретете божественное обаяние и красоту. Ведущий аукциона подробно рассказал об этом дьявольском фрукте. Красочный рассказ о довольно обычных дьявольских фруктах вроде Зоанатакса и тому подобного не только не привлечет покупателей, а даже может оказать совершенно противоположный эффект, так что зачастую их не будут слишком подробно описывать. Но Мэра-Мэра-Номи отличается, ведь его эффект должен быть чрезвычайно привлекателен для женщин, поэтому ведущий заранее подготовил красочную речь, чтобы поднять интерес к финальному лоту до предела. Ах, описание этого лота очень удивило Яруаши. Изначально, эта способность дьявольского фрукта должна была принадлежать Хэнкок, но судя по всему из-за его влияния, Мэра-Мэра-Номи была выставлена на продажу на аукционе, вместо передачи небесным драконам. Дофи, я хочу этот дьявольский фрукт. Яруаши посмотрел на Дофламинго. Дофламинго уверенно кивнул. Понял. Завершив красочное представление лота, ведущий сказал: итак, стартовая цена этого лота составляет 100 миллионов белли, а минимальное повышение ставки 10 миллионов белли объявляю начало торгов. 500 миллионов белли. Дофламинго сразу же поднял руку. Многие аристократы и богачи, мгновением ранее собиравшиеся принять участие в торгах, начали колебаться. Для подобного дьявольского фрукта эта цена уже была очень высока, ведь богачи и аристократы собирались купить его для своих женщин. 550 миллионов белли. Но присутствовавший член королевской семьи все же решился сделать ставку, а Дофламинго лишь злобно ухмыльнулся в ответ. 700 миллионов белли. Хотя перед Яруаши он был маленьким Дофи, но перед остальными людьми он все еще оставался властным Джокером. Хищное выражение лица и властный голос Дофламинго вызвали необъяснимый трепет и страх в сердце члена королевской семьи. Он инстинктивно чувствовал, что Дофламинго был чрезвычайно опасной и влиятельной личностью. После недолгого колебания, он отказался от продолжения борьбы и посмотрел на женщину, сидевшую рядом. «Мы даже не можем быть полностью уверены, что эффект этого дьявольского фрукта соответствует описанию. Это может оказаться ложью ради повышения цены. В следующий раз я куплю тебе что-нибудь получше, дорогая». Глава 71. Здесь были мы. 700 миллионов белли не были непомерной ценой для высших аристократов и членов королевских семей, но даже для них было чрезмерно тратить такую сумму на игры и развлечения. Люди, собиравшиеся купить этот дьявольский фрукт для своих женщин, не были готовы выложить за него такую сумму, поэтому победителем торгов стал Дофламинго. Яруаши протянул руку, взяв этот дьявольский фрукт, и принялся внимательно рассматривать его, с небесно-голубым сиянием в зрачках. «Неужели вы заинтересованы в этом дьявольском фрукте?» Стусси с улыбкой сказала. «С вашей внешностью и харизмой, после поедания этого дьявольского фрукта, все женщины мира будут валяться у ваших ног. В чем-то подобном нет никакой необходимости». Яруаши случайно ответил. По мнению Яруаши, его обаяние уже достигло предела. Если обозначить предел обаяния как 100 единиц, то повышение его до 120 единиц за счет поедания мэра-мэра-номи не обязательно будет иметь хоть какой-то эффект. С одной стороны, он хотел заполучить мэра-мэра-номи ради изучения сути дьявольских фруктов, а с другой стороны, он считал, что мэра-мэра-номи идеально подходит Хэнкок. Без мэра-мэра-номи уровень обаяния Хэнкок, скорее всего, не сравнится с тем, что было в оригинале. Идем. Яруаши не стал слишком сильно углубляться в исследование дьявольского фрукта. После поверхностного осмотра, он убрал мэра-мэра-номи и покинул аукционный дом вместе с Робин и остальными. Покинув аукционный дом, они вернулись к исследованию древней архитектуры. В глубинах древних руин королевства Проденс находился Паниглиф, но поскольку он не содержал никакой значимой информации, мировое правительство не обращало на него внимания. Возможно, они просто не хотели иметь с этим дело, потому что паниглифы состояли из уникального материала, превышающего по прочности даже кайросики, и попросту не могли быть уничтожены. Здесь описывается история этого королевства. Робин внимательно прочитала текст, выгравированный на паниглифе. В то же время Стусси задумчиво посмотрела на паниглиф. Она знала, что паниглифы всегда были головной болью мирового правительства. Хотя некоторые из паниглифов были собраны, но до сих пор так и не удалось найти способ уничтожить их. Но что гораздо важнее, многие паниглифы находятся в руках чрезвычайно проблемных личностей вроде зверя Кайда, Биг Мам и остальных. Кланг. Дофламинго подошел к паниглифу, создав на кончиках пальцев несколько тончайших нитей, а потом покрыл их волей вооружения и взмахнул ладонью. В стороны разлетелось множество искр, но на паниглифе не осталось ни царапинки. Как и ожидалось, ни следа. Дофламинго не был удивлен. В прошлом он уже сталкивался с паниглифом и пытался уничтожить его, но точно так же не смог оставить на нем ни царапины. Как бывший небесный дракон, он обладает большим количеством тайной информации, включая знания о том, что паниглифы были созданы предками ремесленников страны Вано, но мировое правительство до сих пор не смогло уничтожить их, как бы ни старалось. На этом паниглифе текст был выгравирован лишь с двух сторон, а оставшаяся половина, видимо предназначавшаяся для записи событий пустого столетия, так и не была заполнена по какой-то причине. Робин. Яруаши некоторое время безмолвно смотрел на паниглиф, а потом обратился к Робин. «Ты ведь не забыла историю пустого столетия?» «Конечно же нет», — Робин кивнула Яруаши. Яруаши ухмыльнулся. «Я думаю, ты способна перевести историю обратно в такой текст. Раз уж мы заглянули сюда, то нужно оставить что-то после себя». Робин вздрогнула, услышав слова Яруаши. «Мистер, неужели вы предлагаете написать на пустой части паниглифа события пустого столетия?» Стусси и Дофламинго медленно повернули головы, посмотрев друг на друга. «Запись событий пустого столетия на паниглифе является вопиющим преступлением в отношении мирового правительства, которое при других обстоятельствах было бы любой ценой пресечено членами СП-0, но в данной ситуации это явно невозможно. Скорее всего, во всем мире нет человека, способного встать на пути у Яруаши. Тем не менее, даже мировому правительству не удалось найти способ повредить паниглифы. Более того, удар Белоуса в полную силу тоже не имеет никакого эффекта. Прочность паниглифа превосходит все в этом мире, нет никакого способа выгравировать на нем текст. Что скажешь? Яруаши улыбнулся Робин. Робин немного подумала и кивнула. Конечно же, стоит записать историю пустого столетия, но судя по известной информации, никто в мире не способен даже поцарапать Паниглиф. Это не проблема. Из тела Яруаши хлынул поток чакры и сконцентрировался в воздухе перед ним, сформировав черную сферу. После этого шар поиска истины начал извиваться, приняв форму небольшой черной ручки. С взмахом руки Яруаши, всю ручку, за исключением кончика, окутал слой золотистой синчакры, чтобы ее мог спокойно держать любой человек. «Возьми ручку и запиши». Яруаши еще раз взмахнул рукой, заставив черную ручку плавно подлететь к Робин. Глядя на приближающуюся ручку, Робин инстинктивно ощутила огромную опасность и неосознанно отступила на полшага, но потом собралась и протянула руку, осторожно взяв черную ручку за часть, окутанную мягким золотистым сиянием. Робин нерешительно посмотрела на черную ручку и медленно подошла к чистой стороне Паниглифа, а потом немного задумалась и подняла руку, начав записывать события истории. Фух, изначально Робин думала, что Яруаши дал ей ручку, пишущую какой-то особой нестираемой краской, но к ее удивлению, кончик ручки провалился в Паниглиф без какого-либо сопротивления. Робин сразу же убрала руку, чтобы получше рассмотреть место соприкосновения Паниглифа с ручкой. Неожиданно, ручка оставила на его поверхности небольшое углубление. Как такое возможно? Стусси шокированно воскликнула, глядя на образовавшееся углубление. Как член СП-0, она была прекрасно осведомлена о том, что за все 800 лет правления мирового правительства не было задокументировано ни единого случая повреждения Паниглифа. Что это за черная ручка? Робин довольно быстро восстановила спокойствие и принялась старательно заполнять текстом пустующие части Паниглифа. Через некоторое время, в центре четвертой стороны Паниглифа осталась небольшая пустующая часть. Мы заполнили пустующую часть этого Паниглифа в 1504 году по общему морскому календарю. Здесь были путешественник Яруаши и Ника Робин. Готово. Робин дважды перепроверила Паниглиф на наличие ошибок и удовлетворенно кивнула, а потом подошла к Яруаши и осторожно передала ему черную ручку. Записывая текст на нижней части Паниглифа, она случайно дотронулась ручкой до земли под ним, в результате чего песок и часть камня бесследно исчезли, без единого звука и сопротивления. Согласно этому можно сделать вывод, что черная ручка создана не из особого материала, способного оставлять следы на Паниглифе, а из материала, гораздо более ужасающего, чем Паниглиф. Отлично. Яруаши с улыбкой забрал у Робин черную ручку и взмахнул рукой, закрепив Паниглиф на месте при помощи печати уровня 6 путей. В этом мире не должно существовать человека, способного снять печать уровня 6 путей, так что никто не сможет сдвинуть с места этот Паниглиф. Это чем-то похоже на каменную скрижаль клана Учиха, оставленную мудрецом 6 путей. Паниглиф будет существовать здесь всегда. Ах, сегодня у вас был тяжелый день, благодарю за проведенную экскурсию. Яруаши посмотрел на Дофламинго и улыбнулся. Мы прощаемся здесь, но не забудь о проклятом мече, Дофи. Дофламинго глубоко вздохнул, с трудом успокаивая свои эмоции, и сказал: «Я постараюсь раздобыть его как можно скорее, но как мне связаться с вами? Я собираюсь отправиться в страну Вано. Просто доставишь его туда». Яруаши посмотрел на Робин и положил руку на ее плечо, а потом мгновенно исчез вместе с ней. Тишина. Рядом с Паниглифом остались лишь шокированные Стусси и Дофламинго, которые даже не могли понять, как Яруаши и Робин покинули это место. Они начали потихоньку приходить в себя лишь через несколько минут после ухода Яруаши. Обычный человек, возможно, не способен в полной мере понять, что означает способность оставить следы на Паниглифе, но Дофламинго и Стусси были способны осознать это в полной мере. Из произошедшего можно смело сделать вывод, что Яруаши способен уничтожить Паниглиф. С их точки зрения, это было гораздо более значимым и ужасающим событием, чем полное уничтожение пиратов Джона некоторое время назад. Дофламинго напряженно смотрел на текст, выгравированный на Паниглифе, вспоминая то ужасающее дыхание, исходившее от черной ручки, созданной Яруаши. Даже Паниглиф достойна ближайшего к Богу. Ближайший к Богу. Стусси глубоко вздохнула. Если задуматься, то сила и средства, продемонстрированные Яруаши во время уничтожения Святой Земли Мариджа и Маринфорда, а также эта ужасающая черная ручка, способная с легкостью оставлять следы на Паниглифе, выходили далеко за рамки человеческих возможностей. В этот момент Стусси в полной мере осознала, почему даже мировое правительство было вынуждено отступить перед лицом этого человека. Возможно, путешественник не ближайший к Богу, а истинный Бог. Глава 72. Подарок. После презентации в королевстве Проденс, флаг «Крылья свободы», представляющий путешественника, начал быстро распространяться по просторам моря. В последующих плаваниях у Яруаши не возникало никаких беспокойств. Зачастую, замечая флаг «Крылья свободы», пираты немедленно приходили в ужас и поспешно сбегали. На сегодняшний день, на просторах моря имя путешественника было почти таким же внушительным и пугающим, как имя пиратов Белоуса. Вот как, это и есть дьявольский фрукт. В каюте корабля, Яруаши задумчиво рассматривал Мэра Номи. Изучая Мэра Номи на протяжении примерно пары недель, полагаясь на свой Риннитин Сиган, Яруаши смог неплохо понять суть дьявольских фруктов. В своей сути, они являются не какой-то силой или энергией, а скорее преобразователем, придающим энергии, заключенной в теле владельца, уникальную форму. Например, загорание лампочки после нажатия выключателя можно описать как преобразование электрической энергии в свет, ключом к которому является именно лампочка. Дьявольский фрукт – это тоже своего рода лампочка, способная преобразовывать энергию живого существа в разнообразные формы. Все это в равной мере относится к парамеции, зану и логи. Раз дьявольский фрукт не содержит энергии, а является лишь преобразователем, то его сила полностью зависит от пользователя способности. Не существует непобедимых способностей дьявольского фрукта, существуют лишь непобедимые пользователи. Я могу воссоздать эту силу. Яруаши задумчиво погладил подбородок. Шаринган и Мангекью Шаринган работают по такому же принципу, преобразуя духовную энергию владельца в Аматерасу, Цукуими, Катаамацуками и подобные особые способности. Став прародителем чакры, Яруаши овладел всеми способностями мира Наруто. При желании, он может даровать другому человеку один из своих улучшенных геномов. Например, если говорить о дьявольских фруктах магмы, холода и так далее, то Яруаши тоже способен даровать человеку улучшенный геном Хьотан и даже наделить его способностью обращать тело в лед. Большинство дьявольских фруктов не имеют для меня никакой ценности, но дьявольские фрукты типа времени могут оказаться довольно полезны. Яруаши тихо прошептал. Он способен даровать даже пространственные способности, но не способности времени. Это означает, что для него могут быть полезны лишь способности дьявольских фруктов типа времени. Токи-токи номи, Наранараноми и Мода-Мода-Номи. Эти способности дьявольских фруктов типа времени могут стать пищей для иллюзорных часов. Стоит попробовать найти Токи-Токи-Номи, если будет возможность. Яруаши задумчиво погладил подбородок и посмотрел на Мэра-Мэра-Номи в руке, а потом взвесил его и положил на стол. Затем он взял небольшой листок бумаги, написал несколько слов и прикрепил его к Мэра-Мэра-Номи, лежавшему на столе. После этого дьявольский фрукт вздрогнул и исчез без следа. В то же время, Амазон Лили. На небольшой поляне посреди леса был установлен тренировочный столб, созданный из прочнейшего дерева, которое можно найти на всем острове. Перед тренировочным столбом, усеянным отпечатками кулаков, стояла 13-летняя Барахенкок, упорно наносившая по нему удары. Каждый ее удар сопровождался вспышкой воли вооружения. Эта воля вооружения приближалась к стадии закаливания. Сестра очень сильна. Неподалеку тренировались Сандерсония и Мэриголд. В этот момент они решили отдохнуть и повернули головы, с трепетом и благоговением посмотрев на Хэнкок неподалеку. Они были впечатлены мощью воли вооружения Хэнкок. Хотя каждая женщина Амазон Лили была прирожденной воительницей и с детства тренировала волю вооружения, но даже на Амазон Лили крайне редко встречались женщины-воительницы, овладевшие волей вооружения в настолько юном возрасте. А что касается стадии закаливания, никто не мог овладеть ею в возрасте младше 16 лет. Но глядя на прогресс Хэнкок, возможно, она сможет овладеть закаливанием в течение года. Чего и стоило ожидать от сестры. Мэриголд глубоко вздохнула и восхищенно прошептала. Пух, Хэнкок нанесла очередной удар, от которого тренировочный столб сильно содрогнулся, а в стороны разлетелись мелкие щепки. Она отступила на пару шагов назад и тяжело вздохнула. Этот удар практически полностью истощил ее волю вооружения. «Старшая сестра, попей воды!» Сандерсония посмотрела на Хэнкок. Хэнкок взглянула на следы ударов, оставленные ею на тренировочном столбе, и вздохнула, а потом повернулась к Сандерсони, но вдруг резко замерла. Воздух прямо перед ней исказился. Пух, из этого искажения появился странный фрукт и упал на землю. Это Хэнкок подсознательно хотела нанести удар по этому внезапно появившемуся фрукту, но из-за истощения воли вооружения и в целом всего организма, По ходу изнурительной тренировки, она промедлила и удивленно воскликнула, когда получше рассмотрела фрукт. Сандерсон и Мэриголд тоже были ошеломлены. Они сразу же подбежали к Хэнкок. Хэнкок осторожно подняла фрукт и ошеломленно воскликнула. Дьявольский фрукт. Раз они с самого детства контактируют с волей вооружения, то, конечно же, прекрасно осведомлены и о дьявольских фруктах. Он просто появился из воздуха как. Я слышала, что после смерти владельца, дьявольский фрукт перерождается в совершенно случайном месте. Сандерсон и Мэриголд взволнованно смотрели на дьявольский фрукт в руках Хэнкок. Хотя сестры были осведомлены о дьявольских фруктах, но столкнулись с ними лично впервые. Как раз в этот момент, Хэнкок заметила небольшой листок бумаги, прикрепленный к дьявольскому фрукту. Нет, это не возродившийся дьявольский фрукт. Она крепко прижала дьявольский фрукт к груди и посмотрела в небо, словно ее взгляд преодолел огромное расстояние и увидел мягкую улыбку Яруаши. Этот дьявольский фрукт был подарком от Яруаши. Хэнкок не могла почувствовать присутствие Яруаши при помощи воли наблюдения и понимала, что он не должен быть рядом, но возможно он все это время присматривал за ней издалека. Глаза Хэнкок наполнились решительностью. Яруаши ожидает, что она станет императрицей Амазон Лили. Он даже подарил ей дьявольский фрукт. Она ни за что не разочарует Яруаши. С появлением этой твердой решительности, из истощенного тела Хэнкок хлынула какая-то незнакомая невидимая сила, прокатившаяся во все стороны. Ах, Сандерсон и Мэриголд тяжело вздохнули, чувствуя сильное давление и угнетение. С этим импульсом Хэнкок, их головы начали сильно болеть и кружиться, а тела подрагивать. Казалось, сестры находились на грани потери сознания. Через некоторое время они пришли в себя и ошеломленно посмотрели на Хэнкок. Сестра, в произошедшем не было ничего страшного или плохого. Это была воля, но не вооружение или наблюдение, а третий вид, которым обладает один из миллионов людей, королевская воля. Я обязательно стану императрицей Амазон Лили. Хэнкок, державшая в руке дьявольский фрукт, повернулась к сестрам и спокойно сказала. Хотя сейчас Хэнкок было всего 13 лет, но с пробуждением королевской воли, ее темперамент претерпел кардинальные изменения. С другой стороны, Яруаши улыбнулся. Пробудила королевскую волю, ранее он оставил на теле Хэнкок немного своей чакры и отпечаток Хирайшина, поэтому мог наблюдать за ней сквозь пространство в любое время. Хотя кто-то может назвать его подглядывающим извращенцем, но по мнению Яруаши, созревание императрицы пиратов было тем, на что обязательно стоило взглянуть, ведь он может видеть будущее, но не прошлое, так что если не наблюдать напрямую, эти моменты будут утеряны. Иллюзорные часы должны обладать способностью заглядывать в прошлое, но до открытия следующей способности осталось не менее 10 лет, да и сам Яруаши гораздо сильнее ожидает способности остановки времени. В любом из миров, остановка времени будет одной из сильнейших способностей. После получения подобной способности, его сила претерпит огромный рост. Со способностью остановки времени, многие вещи могут стать намного интереснее. Глава 73. Прибытие в страну Вано. Яруаши спокойно сидел на диване, казалось, глядя в пустоту. Он был немного ошеломлен, наблюдая за происходящим на Амазон Лили сквозь пространство. Хэнкок съела мэра Номи. В момент поедания дьявольского фрукта, ее темперамент изменился еще раз. Поедание мэра Номи вслед за пробуждением королевской воли. Эти изменения произошли за короткий промежуток времени и наложились друг на друга, создав поразительный эффект. Очарование 13-летней Хэнкок достигло поразительного уровня, превзойдя всех женщин, с которыми Яруаши когда-либо сталкивался. Поедание мэра Номи оказало поразительное влияние на очарование, даже несмотря на слишком юный возраст Хэнкок. Теперь очарования Хэнкок сполна хватит, чтобы сразить наповал любого нормального человека. Даже те, кто предпочитает исключительно зрелых женщин, не смогут устоять перед 13-летней Хэнкок, съевшей мэра Номи. Даже Сандерсон и Мэриголд попали под влияние внезапного изменения Хэнкок. Такая милая. Похоже, даже я был немного затронут. Ах, Яруаши быстро пришел в себя и задумчиво погладил подбородок, оценив изменения, произошедшие с Хэнкок. Если оценивать очарование в числовых значениях, то очарование Хэнкок только что должно было превзойти 100 единиц, достигнув 105 или даже 110 единиц. Но Яруаши не чувствовал никакого сожаления по этому поводу, ведь для мужчины очарование изначально не имеет настолько большого значения, так что даже неплохо, что Хэнкок смогла превзойти его. «Ах, на что вы смотрите, капитан?» Робин, сидевшая в кресле напротив, отложила книгу и посмотрела на Яруаши, подперев подбородок рукой, а потом смущенно прошептала. Услышав эти слова, Робин резко покраснела до неестественного красного цвета. Яруаши впервые оценил ее красоту. Хотя сейчас ей было всего 12 лет и подобное поведение можно расценивать как извращенное, но если это был Яруаши, Робин хотелось бы, чтобы подобное происходило как можно чаще. Заметив взгляд Робин, Яруаши сразу же понял, о чем она думает, и усмехнулся. «Похоже, ты немного подросла, Робин». Робин невинно моргнула и безобидно улыбнулась. В то же время ее щеки быстро вернулись к нормальному цвету. «Ах, вы все-таки заметили, кажется, капитан внимательно следит за моим телом, Яруаши. Почему ему вдруг начало казаться, что он стал извращенцем?» Робин и правда выросла, но не только физически, а и морально в направлении коварной и расчетливой Робин из оригинала. В этой маленькой и милой Робин уже можно без особого труда разглядеть тень взрослой Робин из оригинала. «Мы должны совсем скоро прибыть в страну Вано». Яруаши отвел взгляд от Робин, посмотрев на локпос, закрепленный на запястье, а потом снова поднял голову, посмотрев на бескрайнее море за окном. «После двухнедельного плавания, они уже должны быть очень близко к стране Вано. Из всех мест мира One Piece, именно страна Вано, славящаяся своими шиноби и самураями, имеет больше всего общего с миром Наруто. Поэтому Яруаши хотел побывать там. Но гораздо важнее, что Амацуки Токи, жена Кадзуки Адена, обладала способностью дьявольского фрукта типа времени, позволявшей путешествовать в будущее. Даже он пока что не обладает подобной способностью. У Яруаши не было особого мнения об остальных способностях дьявольских фруктов типа времени, но способность Токи-Токи но Ми должна быть полезна даже для него. Поэтому он должен обязательно добраться до страны Вано и заглянуть в будущее, чтобы попытаться понять, куда отправился этот дьявольский фрукт и заполучить его. Несколько дней спустя, вторая половина Гранд Лайн, страна Вано. Эта страна обладает очень необычным рельефом. Она расположена на возвышенной местности, со всех сторон окруженной бурными водами и огромными водопадами. Обычные корабли не способны подняться по этим водопадам, на их вершину можно взобраться только в определенных местах, при помощи особых гигантских рыб, поэтому в страну Вано крайне редко заплывают корабли. Страна Вано закрыта от внешнего мира. Она не входит в состав мирового правительства и новостные чайки издавна не летают сюда, потому что в далеком прошлом, жители страны Вано охотились на новостных чаек как на простую живность. Именно по этим причинам, жители страны Вано вообще ничего не знают о внешнем мире. Это страна Вано. Страна, создавшая панеглифы. Робин и Яруаши стояли на палубе корабля, глядя на огромные бурные водопады на окраине страны Вано. Робин подняла голову, осматривая эти водопады, и пораженно прошептала. После того, как Робин узнала истинную историю, в мире осталось не так много мест, способных заинтересовать ее, но страна Вано, несомненно, была одним из таких мест. Фух, Яруаши взмахнул рукой. С высвобождением Баншоа Тиньин, корабль взмыл вверх и быстро пролетел над бурными водами прямиком к вершине, пока не завис в небе над побережьем страны Вано. Яруаши бегло осмотрел страну Вано с небесно-голубым сиянием в зрачках, а потом взмахнул рукой, пришвартовав корабль у берега. «Идем, Робин, нас ждет новое путешествие». Яруаши улыбнулся и шагнул вперед, спустившись на берег с палубы корабля. Робин быстро спустилась на берег по лестнице и последовала за Яруаши. Она повернулась к Яруаши и спросила, уже примерно понимая ситуацию в стране Вано: «Вы собираетесь поздороваться со зверем Кайда, капитан? Сейчас даже простое упоминание о звере Кайда может напугать бесчисленных людей», но Робин была абсолютно спокойна, потому что никто не способен сравниться с Яруаши. Зверь Кайда ничем не отличается от морского дозора, мирового правительства и пиратов Белауса. Нет, не стоит обращать на него внимание. Яруаши покачал головой и усмехнулся, совершенно не интересуясь зверем Кайда. «Давай для начала взглянем на цветочную столицу. В городе Сёгуна страны Вано должно быть немало хороших мест для отдыха». Робин спокойно кивнула. Две фигуры шагнули вперед, вскоре покинув этот берег. В то же время, в глубинах острова Онигашима, Кайда сидел на огромном кресле с закрытыми глазами, подперев правую щеку рукой. Дыхание Кайда было размеренным и плавным, очевидно, он спал. Но как раз в этот момент его огромное тело задрожало, словно Кайда приснился какой-то ужасный кошмар. Рука, подпиравшая щеку, внезапно наклонилась, а массивная голова ударилась об стол. Кайда проснулся и непонимающе осмотрелся по сторонам. «Эх, мне приснился кошмар». Кайда встал и, зевая, почесал голову. «Неужели вчерашнее бухло было настолько ужасного качества? Эй, кто-нибудь, принесите мне выпить. Передайте Арачи, пусть подготовит для меня приличной выпивки». «Эх, есть, капитан Кайда». Кто-то из пиратов зверя сразу же откликнулся и быстро ушел. Глава 74. Глава 74. Волнение в цветочной столице. Страна Вано. Цветочная столица. Это столица и самый оживленный регион страны Вано. Здесь проживает большинство знатных людей страны. После того, как Арачи захватил власть в стране Вано, полагаясь на силу пиратов-зверя, и построил на территории страны огромное количество заводов, постепенно загрязняя окружающую среду, в цветочную столицу начало стекаться все больше людей. Другие города постепенно пустели. В этот момент, в большом и изысканном павильоне цветочной столицы было шумно. У окон и перил собралось большое количество девушек разных возрастов, смотрящих во внутреннюю часть павильона. «Чем вы занимаетесь?» Из магазина неподалеку вышла 16-летняя девушка и непонимающе посмотрела на столпившихся девушек. Видя, что никто не собирается отвечать, она подошла к павильону и посмотрела в его внутреннюю часть, взяв пример с остальных девушек. Она мельком оглядела павильон и пораженно замерла на месте, не в силах оторвать взгляд от одного из его углов. В углу стоял небольшой столик, за которым сидели мужчина и девочка. Девочка выглядела примерно на 12 или 13 лет и не особо привлекала внимание, а вот от мужчины, сидевшего рядом с ней, было невозможно оторвать взгляд. Этот человек был одет в светлое мужское кимоно белого цвета, с редким узором лепестков сакуры. У него были волосы средней длины серебристо-белого цвета и невероятно красивое лицо, словно у бога или дьявола. Он расслабленно смотрел в окно рядом со столом, подперев голову правой рукой. Он слишком красивый слишком. Девушка пораженно замерла перед окном, а ее глаза засияли словно звезды. В точно таком же состоянии пребывали и другие девушки неподалеку. Кто он? Она точно видела его впервые. Ах, такой утонченный и благородный темперамент. Он из знати столицы, но почему я не встречала его ранее? Если бы, ах, в головах многочисленных красавиц мелькали похожие мысли. Мужчиной, за которым в этот момент восхищенно наблюдало множество девушек, конечно же был Яруаши. Рядом с ним сидела Робин. «Ты наелась?» Яруаши отвел взгляд от окна и посмотрел на Робин, а потом отложил палочки для еды, взял платок со стола и вытер им еду с уголка рта Робин. Робин взяла стакан со стола и сделала глоток воды. «Здесь очень вкусный удон. Он и правда был неплох». Яруаши повернулся к двери с мягкой улыбкой. Эта мягкая улыбка и взгляд заставили девушку, тайно наблюдавшую за Яруаши, высунув половину головы из двери, глубоко вздохнуть и сильно покраснеть. «Ах, он посмотрел на меня». Яруаши усмехнулся и покачал головой. Он уже успел позабыть это чувство. В мире Наруто он мог вызвать бунт девушек, просто неосторожно выйдя из дома. Хотя он никак не менял внешность после прихода в мир One Piece, но имя путешественника быстро распространилось по просторам моря и вселяло сильный страх в сердца людей, поэтому в предыдущих городах не происходило чего-то подобного. Робин мельком взглянула на выход и окна, а потом прикрыла глаза. Хотя она лучше, чем кто-либо другой, знала, насколько красив и привлекателен капитан, но так вести себя при первой встрече с Яруаши, пусть и не зная его личности, это уже слишком. Это и есть истинный облик легендарной страны Вано. «Идем». Яруаши встал, бросив на стол кучу монет, и пошел к выходу. Робин последовала за ним. «Он идет». Многочисленные девушки и женщины, собравшиеся снаружи, с жадностью и блеском в глазах смотрели на Яруаши, словно опасные хищницы на свою добычу. 16-летняя девушка покраснела. «Ах, это, не могли бы вы сказать свое имя? Красавчик, как насчет посидеть в моем магазине?» Зрелая красавица в возрасте 24 или 25 лет посмотрела на Яруаши. Вскоре многочисленные девушки начали шуметь, привлекая к происходящему здесь все больше внимания. «Не беспокойте мистера, пожалуйста, разойдитесь». Робин открыла дверь и невозмутимо сложила руки перед собой. Многочисленные девушки начали расходиться в стороны, открывая путь Яруаши. «Эй, ты меня толкнула?» «Нет, это ты меня толкнула». Робин растолкала девушек при помощи своей способности дьявольского фрукта и сразу же обратила созданные руки в лепестки, а девушки, которых она только что толкнула, начали ссориться между собой. Яруаши улыбнулся, но ничего не сказал, продолжив неторопливо идти вперед. Девушки начали приходить в себя и прекращать ссориться, когда Яруаши уже вышел из толпы и прошел дальше по улице. Ах, так и не узнала его имя. Мы даже не знаем, где он живет. Многие девушки начали следовать за ним по пятам. По ходу прогулки, хвост из девушек, следующих за Яруаши, становился все больше и больше, постепенно вызывая сенсацию на улицах цветочной столицы. Робин беспомощно вздохнула, посмотрев на огромную толпу девушек позади. Это уже чересчур, капитан. К этому моменту, некоторые из девушек уже обязательно набросились бы на Яруаши, если бы она не блокировала их при помощи своей способности дьявольского фрукта. Проблема в том, что многие из этих женщин были замужними. Более того, она заметила в толпе несколько очень похожих зрелых женщин и девочек-подростков. Похоже, это были матери и дочери. Неужели в легендарной стране Вано такие нравы? В момент, когда Робин беспомощно вздыхала, многочисленные мужчины тоже начали обращать внимание на движение на улицах цветочной столицы. Не может быть. Они уже много лет не сталкивались с подобной сценой. Со времен Кадзуки Адена, способного свести с ума бесчисленных женщин, в цветочной столице никогда не было настолько популярного мужчины. Черт, проморгали, этот человек взялся из ниоткуда. Плохи дела, спасайте жены и дочерей. Мужчины начали сбегаться к женам и дочерям, делая улицы все более хаотичными. Это значительно ослабило давление на Робин, потому что хаос и неразбериха мешали многочисленным женщинам протянуть свои руки к Яруаши. Яруаши ухмыльнулся, бросив беглый взгляд на хаос на улице позади. На этот раз он намеренно не снижал свое чувство присутствия при помощи иллюзии. Цель такого поведения была довольно проста. Он просто хотел узнать, сможет ли его появление на улицах цветочной столицы вызвать такой же эффект, как появление Кадзуки Адена. «Подойди, Робин». Яруаши подошел к магазину одежды и через некоторое время махнул рукой, подзывая Робин. «Посмотри, это платье очень подходит тебе». Робин посмотрела на Яруаши, перестав обращать внимание на хаос на улицах, и мило улыбнулась. «Капитан, вы просите меня надеть это платье?» Глава 75. «Он шиноби. Я просто считаю, что тебе очень пойдет стиль одежды страны Вано». Яруаши мягко улыбнулся. Поведение Робин очень забавляло его. В отличие от остальных девушек, Робин не предпринимает никаких решительных шагов, а использует любые возможности, чтобы вынудить его сказать что-нибудь странное. Что-то вроде «Мистер, я вам нравлюсь», или «Мистер, хотите, чтобы я это сделала», и тому подобное. Цель этих провокаций довольно проста. Робин просто хотела, чтобы Яруаши выразил свою симпатию к ней, отвечая на такие вопросы. Проще говоря, Робин знает, что Яруаши знает, что она любит его, но при этом хочет, чтобы Яруаши первым проявил инициативу, выразив свою симпатию к ней. Если еще проще, маленькая Робин пыталась вынудить его признаться. Подобное отношение показалось Яруаши очень веселым, поэтому он принял вызов Робин. Хотя из-за своей невероятной харизмы и привлекательности, Яруаши всегда был окружен множеством девушек, до такой степени, что иногда могло показаться, что это раздражает и надоедает, но на самом деле ему всегда нравилось это чувство. Он никогда не отталкивал женщин, потому что в основе человеческого мышления лежит разум и желание. Желания являются неотъемлемой частью любого нормального человека, занимая значительную часть его мыслей. Но если существует одно лишь желание, человек превращается в демона, а когда существует только разум, человек превращается в так называемого бога. Только находясь посередине, можно оставаться нормальным человеком. Чтобы контролировать время, а не находиться под его контролем, Яруаши должен всегда сохранять баланс между желанием и разумом. Разум и желание должны сосуществовать в балансе. Яруаши не может позволить преобладать одной из сторон. Не так важно, желание или разум будет подавлено и утеряно первым, ведь вслед за ним оставшееся будет уничтожено беспощадным и неотвратимым течением времени. Его будет ждать лишь постепенная утрата личности. Это и правда очень красиво. Робин вошла в магазин и внимательно осмотрела разнообразные ткани, размещенные там, а потом она о чем-то подумала и с ухмылкой посмотрела на Яруаши. «Раз уж мы решили зайти в магазин, то как насчет покупки одежды на будущее? Это невозможно, хотя я не прочь заработать немного побольше, но как я буду смотреть в глаза своим покупателям, Если в будущем размер подобранной одежды не подойдет. Старая хозяйка магазина оторвала взгляд от Яруаши и посмотрела на Робин. Робин с улыбкой посмотрела на Яруаши и подмигнула. «Ах, это действительно проблема. Но, мистер, разве вы не можете разобраться с этим? Просто взгляните на мои будущие размеры». Старушка улыбнулась. «Эх, дети так быстро растут, разве можно предсказать, как вы будете выглядеть через несколько лет? Просто приходите ко мне, когда придет время». Яруаши посмотрел на Робин. Робин невинно улыбнулась ему. Старушка думала, что это была простая шутка, но на самом деле ему не составит труда увидеть, как Робин будет выглядеть в будущем, спустя годы или даже десятилетия. Посмотреть ее будущие размеры. Похоже, это было очередной приманкой. Робин пытается заманить его в ловушку. Сделать такое заманчивое предложение, не моргнув и глазом. Это и есть настоящая Ника Робин. «Ах, я думаю, новое платье короля отлично подойдет тебе в будущем». «Новое платье короля?» Робин странно посмотрела на Яруаши. «Что это?» «Забудь». Яруаши покачал головой и посмотрел на старушку. «Мы просто закажем одежду на этот год, используйте все ткани, размещенные здесь». Старушка улыбнулась. «Хорошо, передайте предоплату и приходите через 3 дня. Ах, вы определенно очень хороший человек, в предоплате нет необходимости». «Эх, нет необходимости даже вносить предоплату, его харизма и обаяние, как всегда, неотразимы. В таком случае мы заберем заказ через 3 дня. Яруаши кивнул старушке и покинул магазин вместе с Робин. Старушка протянула руку. «Ах, не могли бы вы сказать мне свою фамилию, и вы состоите в браке?» «Ах, Хатаки». Яруаши ответил старушке и вышел из магазина вместе с Робин, проигнорировав второй вопрос. Хаос на улице не утихал. Количество собравшихся женщин возросло в несколько раз. Робин перестала улыбаться и сосредоточилась, собираясь начать расталкивать людей при помощи своей способности дьявольского фрукта. Но как только Робин подняла руки, Яруаши протянул руку и схватил ее за ладонь, не позволив использовать способность дьявольского фрукта. Фух, когда Яруаши потянул Робин за собой, он, казалось, стал невероятно гибким и ловким, с легкостью проскользнув мимо женщин, столпившихся у выхода из магазина. На первый взгляд могло показаться, что Яруаши просто ловко протиснулся через толпу женщин, но на самом деле он прошел вместе с Робин через другое пространство. Это было похоже на неосязаемость Камуи. К этому моменту здесь столпилось слишком много людей. Если способность дьявольского фрукта Робин будет замечена, это лишь вызовет еще больший хаос. Робин глубоко вздохнула. Она с любопытством посмотрела на Яруаши, позволяя ему вести себя за руку. «Хатаки, это ваша настоящая фамилия, мистер?» Робин с самого начала знала его имя, но ранее никогда не слышала о фамилии. «Да», Яруаши кивнул. Они продолжили спокойно прогуливаться по улицам. «Ах, его фамилия Хатаки? Такой семьи ведь нет в цветочной столице. Неудивительно, что мы никогда раньше не встречали его. Такой мужчина, даже если придется покинуть столицу вместе с ним». Десятки девушек, собравшиеся у входа в магазин, с сияющими глазами смотрели вслед уходящему Яруаши. В стороне от этой горячей и шумной атмосферы, на крыше неподалеку стояли 2 человека, пристально смотревших на уходящих Яруаши и Робин. Это члены Арачи Онива Баншу, обязанностью которых было наблюдение за подозрительными движениями в цветочной столице. Этот хаос на улицах уже привлек их внимание. Только что это было ниндзюцу. «Эти странные средства действительно напоминают ниндзюцу, но я впервые вижу этого шиноби, а эта девочка ранее явно использовала способность дьявольского фрукта». Глаза 2 человек сверкали. «В стране Вано знают о дьявольских фруктах, но относят полученные от них силы к чему-то вроде магии, наравне с ниндзюцу шиноби». Люди в толпе не заметили ничего необычного в движении Яруаши, но стоя на крыше, они стали свидетелями очень странной картины, словно было использовано какое-то ниндзюцу. В цветочной столице объявился неизвестный шиноби. Они медленно повернули головы и посмотрели друг другу в глаза, думая об одном и том же. «Необходимо немедленно доложить об этом. Кураушира, ты должен немедленно сообщить об этом капитану Фукуракудзю, а я пока что продолжу наблюдение». «Хорошо, тогда оставлю это на тебя». После того, как они распределили обязанности, одна из фигур сразу же спрыгнула с крыши, направившись к большому замку в центре цветочной столицы. Глава 76. Регион красных фонарей. Покинув торговую улицу, Яруаши и Робин прошли через пару простых улиц и вышли на яркую улицу, украшенную розовыми цветами. У всех зданий по обе стороны улицы стояли красиво одетые женщины с веерами. Женщины улыбались и махали руками, привлекая гостей. Регион красных фонарей, Робин прошептала. Яруаши продолжил спокойно идти вперед, с улыбкой оглядываясь по сторонам. По сравнению с подобными местами, встречавшимися нам на других островах, здесь определенно есть свой стиль и вкус. В стране Вано преобладает старинный архитектурный стиль и уклад жизни, что не обошло стороной и регион красных фонарей. Конечно же, здесь присутствуют места, занимающиеся исключительно продажей, но также есть и немало мест, в которых поют и танцуют утонченные гейши. Яруаши, конечно же, не интересовался первым. Когда некоторые мужчины каждый день думали о том, как бы этим заняться, Яруаши наоборот постоянно окружало огромное количество хищниц, жаждущих его тела, так что он никогда не страдал от неспособности контролировать физиологические потребности. Но вторые немного интересовали Яруаши, ведь по миру Наруто широко распространялись технологии, включая кино, а с момента попадания на Гранд Лайн, он впервые наткнулся на настолько древнюю страну. Через некоторое время, в самом оживленном доме гейш, в восточной части региона красных фонарей, в какой-то комнате сидел Кёсера с хмурым лицом. Он поднял руку и сонно зевнул. Кёсера занимает должность охранника сёгуна страны Вано Эрачи, но его истинной личностью является Дендзира, один из девяти красных ножен, служивших Кадзуки Адену. В прошлом, Дендзира удалось скрыться от преследования людей Эрачи, а позже он сменил внешность и затаился рядом со своим злейшим врагом. В дневное время он служил телохранителем Эрачи, а по ночам обворовывал знать цветочной столицы и тайно передавал награбленное обычным людям в других городах, находившихся под гнетом Эрачи. Благодаря личности доверенного телохранителя Эрачи, Кёсера заправлял всеми теневыми и официальными делами региона красных фонарей, а также имел дело со всеми людьми, посмевшими искать здесь проблем. Что-то не так. После того, как сонный Кёсера зевнул, он вдруг прищурился, услышав какой-то необычный шум снаружи. Кёсера устало поднялся и покинул комнату, собираясь увидеть, что происходит снаружи. На первом этаже вокруг одного из столов собралось огромное количество гейш, каждая из которых стремилась как можно ярче продемонстрировать свою красоту и очарование. «Ах, такая суета! Кто этот парень?» Кёсера зевнул. Хотя подобающий прием клиентов входил в обязанности гейш, но Кёсера крайне редко сталкивался с ситуациями, когда столько гейш собиралось вместе, стараясь привлечь внимание лишь одного человека. Обычно подобное происходит только при появлении сёгуна Эрачи, когда здесь собираются лучшие гейши со всего региона красных фонарей. Обычно даже появление Фукура Кудзю, капитана Эрачи Онивабаншу, не вызывает подобного ажиотажа. Сперва Кёсера подумал, что пришел Эрачи, но неожиданно его взгляду предстал совершенно незнакомый молодой человек. «Эй, я так-то все еще сижу здесь». В то же время другие гости, находившиеся на первом этаже, недовольно ворчали, наблюдая за происходящим. Гейши, которые еще пару минут назад танцевали для разных гостей, внезапно собрались вокруг одного стола, полностью позабыв о них. Этот парень взялся из ниоткуда. Что за чертовщина? Эй, вам что, не нужны мои деньги? Многие гейши вернулись к своим клиентам, услышав их недовольные крики. Но большинство из них все еще смотрели в одном направлении, с покрасневшими щеками и сияющими глазами. Конечно же, это был Яруаши. В этом мире просто не может существовать второго настолько харизматичного и великолепного юноши. Эх, только посмотрите на этих женщин, я уверена, что многие из них даже готовы заплатить, чтобы провести с вами ночь, мистер. Робин рассмеялась, наливая бокал вина Яруаши. Яруаши поднял руку и мягко ударил двумя пальцами по лбу Робин. Что значит заплатить, чтобы провести со мной ночь? Хотя, учитывая его неотразимость, слова Робин действительно имеют смысл, но все же это кажется слишком странным. Он пришел сюда просто, чтобы насладиться песнями и танцами гейш, а также эстетикой средневековой Японии. Робин посмотрела на Яруаши своими большими глазами и невинно улыбнулась. На самом деле Робин была счастлива, куда бы они ни отправились, даже если это регион красных фонарей, главное, чтобы Яруаши был рядом. Робин прекрасно понимала, что Яруаши не будет обращать особого внимания на этих бесстыдных девиц, собирающихся вокруг него словно коршуны. Песни и танцы гейш возобновились, но из-за присутствия Яруаши, Все танцующие гейши с сияющими глазами поглядывали в одном направлении, не оставляя попыток привлечь его внимание. Конечно же, в сравнении с развлечением этих похотливых толстых богачей, им было бы гораздо приятнее сопровождать и наслаждаться обществом кого-то вроде Яруаши. Постепенно поведение гейш начало все сильнее и сильнее раздражать гостей. Хотя в этом доме гейши свободны в выборе того, перед кем из гостей выступать, если только им не заплатили дополнительную сумму за личное общение, но присутствующие мужчины, конечно же, не могли не чувствовать раздражения, наблюдая за тем, как все гейши стремились побаловать всего одного мужчину. Гости не были бы настолько раздражены, будь это какой-то чрезвычайно влиятельный и богатый мужчина, но дело в том, что все они впервые видели Яруаши. Очевидно, это был просто безымянный простак, вылезший из какого-то отдаленного уголка. Этот чертов ублюдок. Наконец, мужчина, сидевший за столом в окружении нескольких гейш, раздраженно проворчал. Он взял бокал со стола, но вместо того, чтобы выпить, раздраженно взмахнул рукой, бросив его вниз. Пух! Стеклянный бокал разбился об пол. Лорд Такиа, гейша, сидевшая рядом с ним, вздрогнула и испуганно сказала. Такиа был высокопоставленным подчиненным сёгуна Арачи, несущим ответственность за сбор налогов со всей цветочной столицы. Его можно смело назвать одним из богатейших и влиятельнейших людей страны Вано. Внезапная ярость такой личности сильно напугала окружающих гейш. «Никчемный щенок, выкиньте этого ублюдка отсюда, бегом!» Такиа сердито ударил кулаком по столу. «Со своим влиянием и статусом в стране Вано, он должен вести себя уважительно и сдержанно лишь перед людьми вроде сёгуна Арачи, а что касается остальных, то даже Кёсера, несущий ответственность за весь регион красных фонарей, должен быть любезен перед ним. Но сегодня все гейши старались побаловать какого-то безымянного пацана, практически полностью игнорируя его, Такиа, одного из влиятельнейших людей цветочной столицы. Даже гейши, продолжавшие прислуживать ему, время от времени бросали пламенные взгляды на этого пацана, не уделяя ему никакого особого внимания. Он в ярости. Глава 77. Онивабаншу. Когда Такиа пришел в ярость, окружающие гейши сразу же прекратили танцевать, а несколько гейш, сидевших рядом, упали на пол, испугавшись его разгневанного взгляда. Несколько охранников, стоявших неподалеку, переглянулись между собой. Это лорд Такиа. После недолгих колебаний, они все же кивнули друг другу и направились к Яруаши. Хотя правила не нарушались и у них не было оснований выгонять Яруаши, но слова таких влиятельных людей, как Такиа, сами по себе являются правилами. Испорченное настроение Такиа уже можно считать большим преступлением. Но, когда несколько охранников направились к Яруаши, а гейши были ошеломлены, на их пути внезапно появилась фигура. Лицо появившегося человека было чрезвычайно свирепым и злобным, а правая ладонь лежала на рукояти клинка. «Чем вы тут занимаетесь?» «Лорд Кёсера». Разглядев лицо появившегося человека, охранники резко изменились в лицах и сразу же остановились. Такиа, сидевший за столом неподалеку, хмуро посмотрел на появившегося Кёсера. «Эй, Кёсера, этот ублюдок испортил мое настроение, какое тебе до этого дело?» «Это действительно не мое дело». Кёсера злобно ухмыльнулся, мягко поглаживая ладонью рукоять клинка. «Но это не соответствует правилам, не так ли? Здесь не принято выгонять гостей, не нарушавших никаких правил. Я, как человек, отвечающий за соблюдение порядка в регионе красных фонарей, не могу смотреть на подобное сквозь пальцы». Лицо Такиа исказилось в уродливой гримасе. «Появись здесь любой другой человек, отвечающий за порядок в цветочной столице, то он, конечно же, дал бы Такиа лицо, но Кёсера отличается. Для этого человека правила важнее всего. Кёсера славится тем, что действует максимально жестко и не дает никому лица, в случае нарушения правил, за исключением самого сёгуна Арачи. Именно поэтому Арачи так глубоко доверяет Кёсера. В таком случае я найду местечко получше». Такиа холодно фыркнул и пошел на улицу. У него не было никакого желания вступать в конфликт с безумцем вроде Кёсера. Если между ними разгорится конфликт, то сёгун Арачи, скорее всего, поверит именно Кёсера. Вот и прекрасно. Кёсера ухмыльнулся и убрал ладонь с рукояти клинка, а потом посмотрел на Яруаши, сидевшего неподалеку. Если один обладал лихой и необузданной харизмой, то Яруаши наоборот излучает спокойствие и элегантность, в сочетании с неотразимой красотой. Этот человек действительно способен сразить наповал бесчисленных женщин. Но если сравнивать их популярность, Разве кто-то может превзойти Одена, собравшего огромный гарем из чужих жен и дочерей в горном храме в возрасте 15 лет? При мысли об Одене, глаза Кёсера наполнились печалью. Он тяжело вздохнул и вернулся наверх. Кёсера, да, занимательная личность. Яруаши, все это время продолжавший как ни в чем не бывало спокойно сидеть за столом, поднял руку и откусил яблоко, с интересом наблюдая за Кёсера, поднимающимся по лестнице. Гейши облегченно вздохнули, увидев, что Кёсера прогнал Такя, и продолжили выступать, но некоторые из них с тревогой поглядывали на Яруаши. Такя не смел действовать необузданно перед лицом Кёсера, но он определенно не отпустит Яруаши после такого. Здесь ничто не угрожает Яруаши, но стоит только покинуть это место, и он немедленно столкнется с местью Такя. Во всей цветочной столице есть лишь небольшая горстка людей, готовых встать на пути у Такя как Кёсера. К тому моменту, Яруаши будет ждать очень трагичный конец. Похоже, вы не из цветочной столицы. Прекрасная гейша аккуратно наполнила бокал вина, передала его Яруаши и шепотом спросила. Глядя на спокойное поведение Яруаши, можно было предположить, что он даже не понимал, что за человека только что оскорбил. Скорее всего, Яруаши не из цветочной столицы и просто не знал, кто такой Такя, иначе он не смог бы оставаться настолько спокойным. Да, Яруаши принял бокал и кивнул. Гейша шепотом спросила, чем вы занимаетесь, если не секрет, чем я занимаюсь? Яруаши усмехнулся и случайно сказал, я шиноби. Гейша удивленно воскликнула, вы шиноби, а что, разве не похоже? Яруаши задал риторический вопрос. Гейша немного поколебалась и тихо прошептала, нет, вообще не похоже, но если вы и правда шиноби, то есть выход. Человека, который только что пришел в ярость, зовут лорд Такя. Он один из ближайших подчиненных Сёгуна Орочи. Лорд Такя обязательно попытается отомстить, поэтому вы должны найти лорда Кёсера, который только что прогнал его, и попытаться вступить в семью Кёсера. В таком случае Такя не осмелится сделать шаг против вас. Подобные действия, выходящие за рамки обязанностей гейши, несли определенный риск для этой женщины. Яруаши улыбнулся и спокойно сказал, «Я понял, благодарю за напоминание». Гейша смущенно посмотрела на Яруаши и застенчиво сказала, «Тогда вам нужно идти к лорду Кёсера, пока он здесь после вашего возвращения мы ах, хватит давать всякие бессмысленные советы, женщина». Робин, сидевшая рядом с Яруаши, прервала слова гейши и раздраженно сказала, «Даже если этот ваш тукиши был бы в 100 раз влиятельнее, чем сейчас, он все равно не смог бы доставить мистеру никаких проблем». «Ах!» — гейша ошеломленно воскликнула. Как раз в момент, когда она собиралась что-то ответить, в помещение с громким криком ворвалось несколько фигур. «Все гейши должны немедленно уйти. Всем посторонним покинуть помещение. Это приказ Онивабаншу». Во главе появившейся группы стоял человек в черной маске, с двумя скрещенными клинками за спиной. Он пристально посмотрел на Яруаши, в то же время сложив руки перед собой в форме печати. Гейши ошеломленно осмотрелись вокруг, а потом начали разбегаться в разные стороны. Онивабаншу. Гейша, сидевшая рядом с Яруаши, тоже была сильно шокирована. Онивабаншу находится под прямым командованием Сёгуна Орочи, и даже Кёсера не имеет права мобилизовать их. Месть Такя настигла Яруаши так быстро, неужели уйдя отсюда, он сразу же направился прямиком к Сёгуну? Кёсера оперся на перила верхнего этажа и бегло осмотрел хаос внизу, а потом пристально посмотрел на Яруаши. Такя не имеет права мобилизовать Онивабаншу, это должна быть не его месть, а личный шаг Онивабаншу. Как и ожидалось, этот парень непрост. Фух, Кёсера вновь спрыгнул на первый этаж. К нему сразу же подбежал один из членов Онивабаншу. Лорд Кёсера, капитан Фукуракудзю приказал захватить этого человека. Глава 78. Глава 78. Я шиноби. Раз это был приказ капитана Фукуракудзю, то займитесь этим, но вам придется компенсировать материальный ущерб. Кёсера посмотрел на членов Онивабаншу. Капитан Фукуракудзю, как и сам Кёсера, отвечает за безопасность Сёгуна Орочи, поэтому имеет огромную власть и полномочия. Но дело не только в этом. Кёсера с самого начала чувствовал, что Яруаши далеко не обычный персонаж, но не припоминал, чтобы он имел хоть какое-то отношение к семье Кадзуки. Если выяснится, что Яруаши как-то связан с семьей Кадзуки или самим Оденом, то Кёсера обязательно найдет способ тайно помочь ему. Просто Кёсера не хотелось так просто раскрывать личность и терять доверие Орочи, заработанной ценой огромных усилий. Эх, Яруаши не продемонстрировал вообще никакого беспокойства, Глядя на Шиноби и Онивабаншу, ворвавшихся в помещение, а лишь немного беспомощно вздохнул и посмотрел на Робин. «Почему, куда бы я ни пошел, везде появляются всякие беспокойные и назойливые личности?» Робин посмотрела на Яруаши и усмехнулась, тоже не растерявшись в этой ситуации. «Потому что вы слишком привлекательны, мистер. Было бы странно, не привлеки такое поведение Яруаши внимания, но другая сторона, похоже, хотела сперва схватить его, а потом допросить, даже не потрудившись сначала распознать личность. Это было слишком властным и тираничным поведением. Похоже, власть страны Вано слишком порочна и искажена». Гейши быстро покинули здание. Внутри осталось лишь несколько Онивабаншу и Кёсера, а все остальные уже выбежали на улицу. Такия тоже был снаружи. Он хотел приказать своим людям остаться здесь, чтобы проследить и схватить Яруаши, но к его удивлению, как раз в это время здесь объявились Онивабаншу. «Ха, похоже, мне даже не придется ничего делать». Такия сложил руки на груди, глядя на здание со стороны, и холодно усмехнулся. Онивабаншу всегда действовали крайне властно и жестко. Они намного более квалифицированы в наказаниях и пытках, чем сам Такия. Для Яруаши будет гораздо лучше попасть в руки Онивабаншу, чем столкнуться с его местью. «Немедленно сдайся. Помещение полностью заблокировано, ты не сможешь сбежать. Возможно, у тебя и есть какие-то ниндзюцу, но перед элитными шиноби Онивабаншу это ничто. Сопротивление не имеет никакого смысла». Несколько Онивабаншу окружили Яруаши и холодно посмотрели на него, доставая разнообразное холодное оружие, среди которого были кунаи и сюрикены. Яруаши продолжал спокойно сидеть на месте, словно не замечая вооруженных Онивабаншу вокруг. Он неторопливо налил себе бокал вина, в то же время спокойно сказав: «На каком основании вы собираетесь взять меня под стражу? Я не припомню, чтобы нарушал какие-нибудь законы.